В 12 из огорушки показались 3 Ми-8. Солдаты, ожидавшие неизвестно чего под деревцами, повскакивали с земли. Еще никто не верил в реальность происходящего. Неужели за ними? Вертолеты стали садиться. «Лейтенант, в каждую машину по 10 человек!» — кричал комбат в ухо лейтенанту. Выходя сегодня из дома, Холодец не предполагал ничего такого и планировал вечерочком вернуться обратно к жене под подол. Теперь, похоже, они с супругой не свидятся целый месяц. Хорошо, хоть комбат дал жратвы и рацию для связи, да запасной комплект батарей. Договорились, что каждый день в 5 вечера Холодец будет выходить на связь и докладывать о состоянии дел. Единственная сложность — рация допотопная и весит больше 20 килограмм. Но для того, чтобы ее таскать, придется выделить 2 солдат. Резинкин, Валетов и Простаков попали в разные отделения и сейчас забирались вертолеты. Для Простакова влезть в вертушку, с которой никто и не думал спускать лесенку трап, плевое дело. Он с легкостью махнул внутрь одним из первых и подивился тому, как просторно в салоне вертолета. Вот смотришь на Ми-8 со стороны и не скажешь, что в нем может не 10 человек разместиться, а все 20. Только тогда перегруз получится, наверное. Вертолеты ему приходилось видеть у себя в Красноярском крае, но летать ни разу не довелось. Простаков ощутил, как весь его ливер ушел вниз, но затем вернулся в нормальное состояние. Куда летят, никто не знал. Сидящий рядом с Резинкиным Петрусь орал ему в ухо: «Вот сейчас забросят в Афганистан или в Чечню, а может... в Зимбабве». Простаков сидел на каком-то ящике и был рад тому, что ему не приходится сидеть на полу, подложив под попу фуфаечку. Ради любопытства Леха приподнял свой зад и дернул за деревянную ручку, притороченную к ящику стальной полосой. Тяжеленький, чем-то наполнен. Мудрецкий, сидя напротив, на точно таком же, заорал ему, стараясь донести до рядового свои мысли через свист ротора. Простаков понял приказ по губам. Значит, не для них ящики. Получается, только сухпай в вещмешках, да Холодец с собой кое-чего забрал. Зря ему наши помогали. Пусть сам свою жратву вертолет забрасывал бы. Так нам целый месяц перебиваться, а он будет консервы лопать и по-тяжелому в кусты ходить. Фрол быстренько уселся на полу, поджав под себя ноги на взлете. Когда шум от лопастей стал оглушительным, он заткнул пальцами уши. И так он просидел минут 15, уткнувшись носом в колени. Когда он поднял глаза и, наконец, вытащил пальцы из ушных раковин, то удивился. Они до сих пор в небе. По его представлениям, вертолеты не могли долго находиться в воздухе, и очень скоро их где-то выбросят. Народ уже пообвыкся, и самое интересное, пока никто не проблевался, хотя Рустама Алиева, того самого Али-Бабу, явно мутило. Он заметил еще несколько бледных лиц и, оценив свое собственное состояние, пришел к выводу, что он еще не самый вялый из их отделения. Счастливцы, кто оказался рядом с иллюминатором, иногда посматривали вниз. Видели леса, поля и реки. Этого заманчивого зрелища вида с вертолета Валетов оказался лишенным по воле случая, и ему пришлось довольствоваться приевшимися рожами сослуживцев, а не пейзажами родины. Меж тем летели уже больше 40 минут. Фрол Петрович успел окончить не только 11 классов, но и полкурса политеха. а хотел стать архитектором, да не вышло. Променял учебу на торговлю. Так вот, он стал прикидывать, что при скорости вертолета километров 150 в час, если они побарахтаются в воздухе еще столько же, их успеют забросить от казарм километров на 250-300. Действительно, могут куда-нибудь завести, потом фиг выйдешь без карты. Здесь Валетов надеялся на комбата, но не мог же под пол взять и выкинуть их черт знает куда, ведь он видел, как холодцу передавали планшет. Наверняка там карты, а это здоровая радиостанция, которую он вместе со жратвой к себе вертолет погрузил. Это же явно для того, чтобы связь поддерживать. Нет, они не брошенные. Просто у них вот такое вот задание. Они в воздухе больше часа, и многих начал смаривать сон. За ночь они полностью в себя не пришли. Простаков, широко расставив ноги, уперся локтями в колени и свесил огромную голову. Таким образом он пытался дремать и не скрывал, что был утомлен перелетом и предшествовавшими ему приключениями. Вообще все было пофигу. Но он сейчас был в том неведомом далеком-далеке, в том месте, где их должны выбросить. Эх, прямо там бы, прямо на травке, где сядет вертушка, там бы и поспать. Вытянуть ноги. Леха не мог сказать, через какое время после взлета кишки сыграли, и машины стремительно начали садиться, как показалось, не имевшим никакой практики перелетов солдатам, просто падать на землю.